Этого тебе достаточно? Пока да. Ну что, разочаровала я тебя? Наоборот. Когда я пробирался в этом дыму и слушал враки этого прокуренного населения, я подумал, что ты, верно, кинозвезда. А если так, то я не буду знать, о чем с тобой говорить. Ты не из тех, кто от смущения может язык проглотить. Мне пора. Дай мне уйти. Я заплатил за ее коньяк и пошел проводить. Она не хотела, но я стоял на своем и, конечно, проводил до самого ее подъезда. И не расставался бы с ней, только она была непреклонна. Дескать, рада, что меня увидела. У нас будет еще возможность встретиться, но не сейчас. Ничего не поделаешь, я ушел. В баре «Балкан Тодди» не оказалось, и я повернул к себе домой. Приближаясь к корчме в нашем квартале, я заколебался, не перехватить ли грамм 100 для начала, но решил, что рано мне напиваться. На сегодня еще есть работа, и тут кто-то позвал. «Потлака!» Голос был знакомым. Я сбавил шаг, однако тут же, вспомнив совет Тодди забыть свою кличку, пошел дальше. «Жора, погоди!» Обернулся. «Так и есть. Мето. Мы знаем друг друга с детства. Оставшись на второй год, в третьем классе он завязал с учебой. Я закончил механический техникум, но разница в образовании не помешала нам позднее обшаривать в квартале лавки и изымать из кабаков излишки спиртного. В общем, неплохо жили, пока меня не сцапали. Мето сразу приступил к делу. «Вчера заходил к вам, сегодня утром искал, нигде тебя не было. Вечером надо поработать». «Где?» «На складе корчмы. Там только птичьего молока нет. И выпивка, и закуска. Окно закрыто, сетка от комаров. Вдвоем управимся». Я, не задумываясь, ответил: «Не могу». «Не отказывайся, большой куш будет. Бутылки и закуску доставим одному знакомому бармену. Ему, конечно, придется выделить процент. Сказал тебе, что не могу». «Не хочешь работать вместе или что?» «Не хочу снова в тюрьму. 3 года с меня хватит». «Ну и ну. Чтобы Потлака испугался, не может такого быть. Кроме того, меня устроили в автосервис. Каждый вечер дежурю». «Хо! Да ты ударником становишься. Чокнутый». «Ошибаешься», — сказал я. «В тюрьме мне вправили мозги. Чао!» Козырнув, пошел от него, убыстряя шаг. Был Мето курятник. Курятником и останется. Недаром 4 раза сидел. Пусть и сроки мизерные, 2-3 месяца, все равно считается рецидивистом. Если я хочу работать чисто, надо подальше от таких. Вдруг меня осенило. Я даже остановился. «Ну, конечно», — сказал я себе, — «немедленно надо к участковому». Вчера в это же время он сидел у себя в кабинете. Я и теперь увидел его, сидит, что-то сочиняет. Я постучал, вошел. «Добрый день, товарищ старший лейтенант». Он поднял голову и только кивнул. «Молодой, моложе меня 2-3 года, с коротко подстриженными волосами и усами, какие отпускают солдаты, большими кверху закрученными». Смотрел на меня, выжидая, какую жалобу я ему пропою. К нему, небось, для того и ходят жаловаться на соседей, на супругов, на детей. «Я Жора».